История о сыновьях Инду. Васиштха продолжил. Однажды я попросил Творца Брахму рассказать мне, как изначально была создана эта вселенная. И он мне ответил так. Брахма сказал: «Мое дитя, только ум является всем здесь. Я расскажу тебе, что со мной случилось в начале начал. В конце предыдущей эпохи была космическая ночь. И как только я проснулся в конце этой ночи, я помолился и посмотрел вокруг, желая создать Вселенную. Я увидел бесконечное ничто, которое не было ни освещено, ни в темноте. В моем уме присутствовало желание творения, и в моем сердце я начал видеть тонкие видения. В моем уме и моим умом я увидел несколько независимых вселенных. В каждой из них я увидел моих двойников, творцов. В этих вселенных я видел самых разнообразных существ, горы и реки, океаны и ветры, и небесных существ, и преисподнюю с демонами. Во всех этих вселенных я также увидел святые тексты и правила морального поведения, которые определяют хорошее и плохое, рай и ад, а также тексты, описывающие пути наслаждения и пути освобождения. И я видел людей, стремящихся к своим собственным разным целям. Я видел 7 миров, 7 континентов, горы и океаны, все стремящиеся к разрушению. Я видел время и его деление на дни и ночи. Я видел святую Гангу, связывающую вместе 3 мира – небеса, землю и атмосферу. Как замок в воздухе, это творение сияло своими небесами, землей и океанами. Глядя на все это, я был удивлен и восхищен. Я подумал, как это я вижу все это в моем уме в пустоте, хотя я не видел ничего своими глазами. Я раздумывал над этим довольно долго, и в конце концов попросил одно из солнц в одной из солнечных систем приблизиться ко мне. Я задал ему волнующий меня вопрос. Солнце ответило: «О Великий, будучи всемогущим Творцом всего этого, Ты есть сам Бог. Только ум проявляется во всей этой бесконечной круговерти, которая запутывает всех и заставляет их думать, что это реально или это нереально. Несомненно, Ты знаешь истину, но так как Ты попросил меня, я послушно отвечаю». Солнце сказало: «Рядом со святой горой Кайлас жил да был святой человек, известный как Инду, потомок мудреца Кашьяпы. Он и его жена были благословлены во всем, кроме потомства. Однажды они пошли к святой горе для выполнения ритуалов, чтобы получить благословение в детях. Там они жили только на воде. В конце концов, они стали похожи на деревья, потому что стояли без движения. Шиве это все понравилось, и он появился перед ними, спрашивая, чего они хотят больше всего. Они пожелали себе 10 сыновей, любящих Бога. и Шива обещал исполнить их желание. Скоро после этого жена родила 10 красивых и здоровых сыновей. Мальчики подросли, изучили все писания и превратились в юношей. Через некоторое время их родители оставили свои тела и стали свободными. 10 юношей были сильно опечалены. Однажды они собрались и решили: «Братья, какова самая желанная цель здесь? К чему мы должны стремиться? И что не приведет к страданиям? Быть царем, императором или даже правителем рая – ерунда. Ведь даже Индра правит небесами только в течение 1,5 часов жизни Творца. Значит, лучшее для нас – достичь уровня Творца, потому как только это не кончится целую эпоху. Ну и, конечно, там нет старости и смерти». Старший брат сказал: «Делайте, как я вам скажу. Медитируйте так: я есть Брахма, сидящий на лотосе». Все братья начали такие медитации: «Я есть Брахма, Творец Вселенной. Во мне все мудрецы и боги в своих соответствующих формах. Во мне небеса со всеми своими созданиями. Во мне горы, континенты и океаны. Во мне полубоги и демоны. Во мне сияет солнце. Идет процесс творения. Творение создано. Теперь время разрушения. Эпоха прошла. Наступает ночь Брахмы. Я все знаю, и я свободен». Медитируя на этом всем своим существом, они этим и стали. В глубокой медитации их тела иссохли, а то, что осталось, сожрали дикие звери. Но они продолжали стоять здесь, в своем внетелесном состоянии, долго-долго, пока не наступил конец эпохи, и жар солнца, и ужасные порывы ветра не уничтожили все. Святые продолжали стоять вне тела, с единственным намерением стать творцами Вселенной. На рассвете нового цикла творения они продолжали стоять в том же месте и все так же, и все с теми же намерениями. Они стали творцами. Это были те 10 творцов, которых ты видел, и ты видел их вселенные тоже. Я – одно из солнц, которая светит в одной из вселенных, ими созданной. Еще один творец спросил солнце: «О солнце, значит, вселенные уже были сотворены этими 10 творцами. А что же теперь делать мне?» Солнце ответило: «Желаний у тебя нет, собственных мотивов тоже. Само собой, нет никакой нужды тебе делать чего-нибудь. Какая тебе радость от создания Вселенной? Конечно, создание Вселенной для тебя – развлечение без мотивов. Творение исходит из тебя, свободного от малейшего желания или мотива, точно так же, как солнце без намерения светить отражается в луже воды, которая тоже не намеревается его отражать. Без намерения солнце заставляет день следовать за ночью. И ты действуй так же. Создавай творение без намерения. Какая тебе радость, если ты откажешься от своих естественных функций творения. Мудрецы не имеют желания делать что-либо, но и желания не делать они тоже не имеют. Ты видишь своим внутренним взором эту вселенную, созданную этими святыми. Физическими глазами человек может видеть только те объекты, которые были созданы им самим в его собственном уме, и ничего другого. Эти объекты, созданные умом, неразрушимы. Разрушаются только объекты, созданные из материальных частей. Человек сделан из того, что твердо установилось как истина о нем самом, его собственном уме. Только это он и есть. Солнце продолжило. Ум – единственный творец мира, и только ум есть высшее существо. То, что сделано умом – действие. То, что сделано телом – не действие. О силы ума! Устремленные мыслью, сыновья святого стали творцами вселенной. Напротив, если думать, что я есть маленькое тело, ум становится смертным существом, чье сознание направлено наружу, тот испытывает боль и удовольствие. Йог же, чье сознание направлено внутрь, не увлекается идеями боли и удовольствия. Сейчас я расскажу тебе еще одну историю.